Третье. Производить из этих денег жалование с гетманского совета сердюкам и компанейцам, иметь приходные и расходные книги и ежегодно представлять их прокурору в Сенат. Четвертое. Препятствовать с гетманского также совета генеральным старшинам и полковникам, изнурять работами казаков и посполитых людей. Пятое. Смотреть, чтоб драгунам отводимы были квартиры без всякого исключения даже в гетманских поместьях, кроме двора, где он живет, также дворов старшин, священно- и церковнослужителей. Шестое. Рассматривать вместе с полковыми командирами, имеющие поступать жалобы от нижних чинов и малороссиян. Седьмое. Наблюдать, чтоб присылаемые гетману указы от государя и сената были записываемы в генеральной канцелярии и в свое время доставлялись рапорты. Также препятствовать писарям гетманским подписывать вместо его универсалы и отправлять их из коллегии. С таким подарком Скоропадский отправился домой. В июле в отсутствие государя сенат был встревожен известием, что гетман 3 числа умер. Немедленно приговорили малую Россию до избрания другого гетмана ведать и всем управлять полковнику Черниговскому полуботку вместе с генеральную старшиною, только во всех делах и советах и посылках универсалов иметь сношение с бригадиром Вильяминовым и о том послать им грамоту. К бригадиру Вильяминову послать указ с нарочным курьером, написать, чтобы ехал в Глухов как можно скорее по почте и, приехавши туда, смотрел накрепко, чтоб при этой вакансии как в старшине, так и в прочих не было никаких противностей, и народ к тому побуждаем не был. Смотреть, чтоб без его ведома никаких универсалов и писем о делах не посылали, о том проведывать ему тайно, и генералу-князю Трубецкому, киевскому губернатору, послать указ, чтоб ехал как можно скорее по почте в Киев, смотрел и проведывал тайно, чтоб заграничных и внутренних никаких тайных пересылок и факций не было, и не произошло бы смятений, особенно чтоб не было пересылок от запорожцев. Орлика от прочих изменников и из Крыму, чтобы не только старые заставы хорошо содержаны, но и новые прибавлены были. О том же послать указ и к командующему войсками генералу Вейсбуху. В сенате беспокоились, не полагаясь на полуботка. Обер-прокурор Скорняков-Писарев писал Макарову: «Изволишь старание приложить, чтоб кого в Малороссию его величество приказал отправить для правления гетманского из знатных, понеже от полуботка правлению надлежащему быть я не надеюсь, ибо он совести худой». Между тем двое знатных войсковых товарищей отправились к Петру в Астрахань с просьбою о позволении избрать нового гетмана. Сенаторы написали к находившемуся при императоре графу Петру Андреевичу Толстому, что они с общего совета отпустили малороссийских посланцев в Астрахань, ибо, не отпустивши их, можно возбудить сомнения относительно исполнения просьбы. Астраханскому губернатору писано, чтобы задержал их в Астрахани, и, если государь прикажет, отпустить их назад, то не прикажет ли объявить им, что дело о избрании нового гетмана отлагает до своего возвращения из похода. И таким образом, — писали сенаторы, — никакого сомнения им не будет, и может то так о доволе его императорского величества остаться. А что мы бригадиру Вильяминову обще старшиною подписываться не велели, и то учинили для того, чтобы сначала сею новостью их не потревожить, и о том просим указу. Согласно с мнением сенаторов, Петр отвечал, что прошение малороссиян исполнится, когда он возвратится из похода. Но до этого возвращения две власти, стоявшие друг подле друга в Малороссии, успели перессориться. В октябре Полуботок с товарищами прислал в Сенат жалобу на малороссийскую коллегию, которая мимо старшины, не сносясь и не советуясь с нею, посылает полковникам указы, требуя известий, сколько в котором полку маятностей, мельниц и других угодий. Назначено также послать в полки 10 офицеров Глуховского гарнизона, неизвестно зачем. Из войсковой канцелярии коллегия требует выписок универсалов, розысков, купчих и других документов по делам тех челобитчиков, которые приходят с жалобами в коллегию, чего войсковая канцелярия давать не может, потому что такого обыкновения в ней никогда не бывало, и канцеляристов немного. Коллегия для сборных денег требует особливых еще счетчиков, чего нет в монаршей инструкции. Коллегия о самых малых делах присылает указы старшине именем его императорского величества, требует ответов и исполнения, чего они исполнять не могут при вседневных трудностях в управлении дел малороссийских. Вильяминов с своей стороны жаловался, что старшина плохо исполняет императорские указы и словесно объявляет, что они не в команде малороссийской коллегии. Старшины прислали жалобу на имя императора. «Ваше Величество указали в Малороссии быть коллегией для высшей апелляции, а малороссийская коллегия принимает на свой суд такие дела, которые в полковых и генеральных судах наших не бывали, и посылает солдат за обжалованными знатными людьми и старшиною и решает дела по своему усмотрению, вследствие чего судьи наши скоро останутся без дела». Нас велено изъять из ведения иностранной коллегии и подчинить Сенату, а малороссийская коллегия указы Вашего Величества ежедневно к нам присылает, приказывает всякий день исполнять и подавать себе обо всем доношение, как своим подчиненным. Сенат, рассмотрев все эти жалобы, постановил: по частным делам Вильяминову ведомостей и копий из канцелярии не требовать, а когда у старшины будут советы о важных делах, то в них участвовать одному Вильяминову и брать с сентенций и универсалов копии, а коллегии в те дела не мешаться. Коллегии принимать дела только по апелляции. Указов старшине не посылать, а сноситься промемориями с учтивостью, а с угрозами отнюдь не писать.